Глава 466. Отнять демонического духа. Не существовало слов, которыми бы можно было описать парящую в воздухе бабочку. Она появилась из угольной черноты, словно переродилась из самой смерти. От нее не ощущалась опасность, только непередаваемая естественная красота. С ее хлопающих крыльев осыпалась едва заметная разноцветная пыль, которая кружилась вокруг бабочки, озаряя ее ярким свечением. Бабочка стремительно умчалась в небо. Джао Юлань, или скорее демонесса Джисян, с блеском в глазах бросилась в погоню. Главной причиной, почему она вообще прибыла в мир руин моста, был этот демонический дух. «С ним я получу право войти в древний мир бессмертного демона. Будучи учеником нынешнего поколения секты бессмертного демона, в этом древнем мире я точно смогу найти много ценного!» Джисян выполнила скачок и в мгновение ока оказалась рядом с бабочкой. Глаза Манхао ярко засияли, сейчас он отбросил все мысли о побеге. Что касалось его, это существо было именно тем, ради чего он прибыл в мир руин моста. С демоническим духом 2000 членов племени Ворона-Божества получат право войти в черные земли, а значит, получат шанс пережить апокалипсис. Времени размышлять не было, Манхао использовал кровавый рывок, а потом переместился. Весь кровавый ци в его теле вырвался наружу, и устремился к демоническому духу бабочки. Бросившись вперед, он начал вращать винный ци, тем самым начав подготовку к использованию ци танцующего меча. В глазах Джисян вспыхнула жажда убийства. Как только оба устремились к разноцветной бабочке, та превратилась в размытое пятно и умчалась вперед. В следующий миг она уже находилась в нескольких сотнях километров. Если бы не окружающее ее яркое сияние, то бабочка бы пропала бесследно. Лицо Манхао потемнело, и он опять переместился. Джисян остановила готовящуюся божественную способность, оба на время отложили мысли об убийстве и пустились в погоню за демоническим духом. Они двигались с невероятной скоростью, хотя Джисян оказалась чуточку быстрее Манхао. Но ее слияние с Джао Юлань не было закончено, к тому же сама Джао Юлань находилась только на стадии создания ядра. Джисян удалось насильно поднять ее культивацию на стадию зарождения души, тем не менее, она все равно не могла использовать всю свою силу бессмертного. Даже если ей удастся поднять культивацию Джао Юлань до стадии отсечения души, с этим она все равно будет уступать по скорости своей бессмертной душе. Если она не рассчитает с нагрузкой, тогда ее вполне вероятно может разорвать на куски прямо в воздухе. Каждый раз, как бабочка срывалась вперед, она за раз преодолевала несколько сотен километров. Более того, в один из особо сильных рывков она покрыла сразу 500 километров. К счастью, разноцветное свечение напоминало маяк темной ночью, постоянно показывая, где находится бабочка. Без него Манхао уже давно бы потерял ее из виду. К сожалению, яркое свечение бабочки недолго оставалось незамеченным, вскоре оно привлекло внимание других практиков из западной пустыни. Завидев бабочку, на ум практикам сразу же приходили мысли о демонических духах, все они прибыли в мир руин моста с одной целью – любой ценой найти демонического духа. Глаза всех этих людей резко покраснели. Демонический дух символизировал шанс на выживание их племени. Любому практику хватало одного взгляда на бабочку, чтобы вспыхнуть всей мощью культивации и помчаться вслед за ней. Из-за разноцветной бабочки практически сразу же начали вспыхивать конфликты и потасовки. Манхао нахмурился. Видя, какой размах приобрели сражения между практиками, он решил пока воздержаться от участия. Но он не сбавлял скорости, продолжая неотступно преследовать бабочку. Джисян уже давно скрылась из виду, Манхао отлично понимал, что она до сих пор преследует демонического духа, выжидая подходящего момента, когда бабочка сбавит скорость. Как вдруг воздух перед бабочкой задрожал, и оттуда появился мужчина. Его тело покрывали татуировки, самая заметная из которых, черный дракон, находилась у него на лбу. Ауры, расходящиеся от него волны, действительно устрашали. Его культивация находилась на поздней ступени зарождения души. Этот человек стал первым практиком поздней ступени зарождения души, встреченным Манхао в мире руин моста. Он был высокий и мускулистый, его скулы словно были вырезаны из камня, а большие глаза венчали кустистые брови. Мужчина с ревом скинул обе руки. Его тело начало увеличиваться в размерах, на коже мужчины взбугрились зеленые вены, а за спиной неожиданно возник очень реалистичный черный дракон. Бабочка, демонический дух, была размером с ладонь и не обладала культивацией. Она, очевидно, не считалась могущественным существом. Любой мог поймать ее и забрать с собой. Тем не менее, она обладала совершенно немыслимой скоростью, а значит и силой. Как только перед ней возник человек, бабочка прибавила скорости и полетела прямо на него. Округу сотряс оглушительный взрыв. Здоровяка затрясло. Все его тотемные татуировки замерцали. Черный дракон и мужчина запрокинули головы к небу и взревели, отлетев на целых 3000 метров назад. Однако в руках мужчина крепко сжимал бабочку. Бабочка привлекла внимание более 10 человек. Все они сразу же узнали здоровяка. «Это же Сюйбай из великого племени Черного дракона!» «Великое племя Черного дракона из восточного региона Западной пустыни имеет своего патриарха стадия течения души, что делает их настоящим великим племенем. Чтобы попасть в Черные земли, великим племенам с патриархами стадии течения души не нужны демонические духи. Сюйбай – могучий эксперт племени Черного дракона. Болтают, что именно он, следующий в племени, вознесется на стадию течения души. Зачем ему демонический дух?» Глаза Мэнхао заблестели. Произошедшее потрясло его. Здоровяк Сюйбай произвел на него неизгладимое впечатление. Похоже, большая часть его культивации была сосредоточена в физическом теле. Такое нечасто увидишь. Как только Сюйбай поймал демонического духа, словно бы из ниоткуда раздался негромкий смех. Воздух задрожал, а потом вспыхнуло красное сияние. Из него вышел мужчина в красном халате. Выглядел он при этом довольно женственно. Вокруг него возникли странно светящиеся магические символы, каждый по-своему уникальный. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что каждый из этих символов был жизненной силой. Но странно было другое. У него на лбу не было тотемной татуировки, к тому же неприкрытая халатом кожа вся была покрыта разнообразными магическими символами. Смех мужчины при этом напоминал девичий. Его изящный взмах руки, который лишь дополнял женственный образ, вызвал множество магических символов и начал соединять их вместе. Довольно быстро они превратились в гигантскую руку, полностью состоящую из магических символов. Эта рука тотчас помчалась в сторону Сюйбая. Приблизившись, пальцы раскрылись таким образом, словно хотели выхватить демонического духа. «Чэньмо!» – взревел Сюйбай. От его громогласного голоса практики неподалеку изумленно посмотрели в сторону человека в красном. «Чэньмо! Это Чэньмо из великого племени демонического талисмана! Он достиг поздней ступени зарождения души 200 лет назад!» Лицо Сюйбая исказило свирепая гримаса. Ему пришлось немного ослабить хватку на бабочке, чтобы уклониться от гигантской руки из магических символов. Именно в этот момент бабочка вырвалась из плена, но тут в воздухе возникла фигура Джисян. Своей тонкой рукой она схватила бабочку и быстро исчезла. Она двигалась с такой высокой скоростью, что никто не сумел засечь ее заранее. Сюйбай и Чэньмо изумленно переглянулись. Демонического духа увели прямо у них из-под носа. Как они могли стерпеть такое унижение? Как только Джисян исчезла, глаза Мэнхао холодно блеснули. «Брось!» – скомандовал он, выпуская из тела винницы. «Если бы ты раньше не применил ци танцующего меча», сказала она с холодным смешком. «Тогда сейчас он действительно бы отлично на мне сработал. К сожалению...» Но тут она осеклась. Все потому, что из его тела внезапно перестал литься винный ци. Джисян не могла почувствовать ни капли. Вот только от Мэнхао все равно начали расходиться чудовищные силы волны. Эти волны заполнили территорию в радиусе 15 километров. Небо потемнело, а лица всех присутствующих практиков осунулись. Чэньмо и Сюйбай прищурились. Они нутром чувствовали надвигающуюся смертельную опасность. В этот момент перед Мэнхао возникло невероятное гигантское существо. Его тело было как у дракона, хвост как у феникса, и довершало все это две драконьих головы. Его огромное в 3000 метров тело источало ужасающую ауру, которая начала давить на всех, кто оказался в радиусе 15 километров. «Аквилария!» Мэнхао владел наследием Аквиларии и мог задействовать ее силу в опасной для жизни ситуации трижды. Аквилария замерцала, а потом взревела. Ее тело к этому моменту исчезло, но высвобожденная сила превратилась в атаку, которая устремилась вперед, оставляя за собой дрожащую землю. Ткань мироздания в радиусе 15 километров казалось сейчас обрушится. Тело Джисян против ее воли тут же вновь возникло в воздухе. Изо рта брызнула кровь, а на лице застыло полнейшее удивление. «Аквилария!» – изумленно подумала она. Она уже давно перестала смотреть на Манхао свысока. Ци танцующего меча в его арсенале заставлял постоянно держаться на стороже. К тому же тот факт, что он был не подвержен проклятию бессмертного демона, зародил в ее душе определенные подозрения и заставил изменить планы. Но теперь, за время ее короткого знакомства с Манхао, она на себе испытала всю силу его коварства и боевого мастерства. Это не могло не оставить следа в ее сердце. Кашляя кровью, она невольно попятилась назад. Из-за этой атаки она ослабила хватку на бабочке. Манхао с блеском в глазах молниеносно рванул вперед и схватил бабочку. Сюйбай попытался отступить, но недавняя атака задела и его, отшвырнув назад словно воздушного змея, которому подрезали нить. Его отбросило на несколько сотен километров назад, где он зашелся чудовищным приступом кровавого кашля. Чэньмо постигла та же участь. Несмотря на попытку уклониться и задействованные магические сокровища, его тоже отшвырнуло на несколько сотен километров, где он принялся сплёвывать скопившуюся во рту кровь. Раз такое произошло с двумя самыми сильными практиками, об остальных 10 не стоит даже упоминать. Все присутствующие практики почувствовали внутри своих тел оглушительный гул, а тела троих или четверых практиков вообще разорвало на куски. Их зарожденные души в страхе сбежали, остальные получили серьезные раны. Каждый из них без раздумий достал свой камень моста бессмертия, который привел в это место, и раздавил его. После этого они начали растворяться в воздухе. Это был не эффект скачка, а большого перемещения. Только так можно было покинуть это место и вернуться в западную пустыню. Любой практик в мире руин моста мог спастись, используя этот метод, однако в этом случае обратной дороги уже не будет. По сути, этим они признали, что сдались.